Глава 12. Настя. В спальню захожу на трясущихся то ли от злости, то ли от испуга ногах и первым делом лечу к ванной комнате, уверенно отстукивая в дверь Ихтиандру Сокольскому, который все еще освежается с дороги. Нам с ним срочно нужно придумать, где взять кольцо, и это я ему и сообщаю, когда он, раздраженно дергая ручку, выходит. Хвала небесам! Не в полотенце или, чего еще хуже, голый, а уже в джинсах и светлой футболке, что непозволительно сильно обтягивает рельефный торс и с мокрыми волосами. — Где пожар, Настя? — спрашивает, как мне кажется, слегка раздраженно, забирая протянутый мобильник. Как всегда, он само спокойствие и даже бровью не повел, несмотря на то, что я от переизбытка эмоций чуть ли не подпрыгиваю на месте. — Как тебе? Поднимаю правую руку и машу ладошкой перед его глазами, покручивая, чтобы лучше разглядел. Что? Вот именно, что ничего. Нравится? Говорю с упреком, хотя, признаю, и сама хороша. Совершенно не подумала об этой маленькой, но значительной детали. Изящно смотрится, не правда ли? А я говорила, что из меня актриса так себе. Ты о чем? Хмуря брови, спрашивает Илья. «Нарываешься на комплимент?» Перехватывает мою ладошку, сжимая пальчики и тут же притушая всю мою спесь. «Очень-очень изящная. Да, Настя?» «Да я о том...» Сглатываю вставший в горле ком. «О том, что твоя мать только что ткнула меня носом в отсутствующее на моей руке помолвочное кольцо, о котором, очевидно, должен был позаботиться ты, жених. Говорю, ожидая паники с его стороны, и тычу кулачком в каменную грудь. Но мужчина не высказал никакого удивления и даже не пошатнулся. Вся его реакция была выражена абсолютно спокойно. «Точно!» — прищелкнул пальцами. «Так и знал, что что-то забыл отдать». «Забыл? Отдать? Так ты, что ли?» «Именно. Неужели ты думаешь, что я совершенно не подготовился?» Бросает на меня взгляд полный превосходства Сокольский и, запустив руку в свою дорожную сумку, выуживает оттуда маленькую красную бархатную коробочку. Ну вот, я даже слегка разочарована, что не получилось поймать его на невнимательности. Наш педант-перфекционист и тут оказался до зубного скрежета подготовленным. «Думаю, с размером угадал». Поднимает крышку и достает аккуратное колечко с огромным камнем. Нет, с гигантским камнем, который так и переливается на солнце, сверкая разными оттенками от зеленого до фиолетового. «У меня рука отвалится от такого количества каратов. А если учесть, что твоя мать будет пристально следить за его наличием на моей руке, так это я же сутки напролет должна таскать такую тяжесть на своих тонких пальчиках. Выдаю возмущенную тираду. Хотя кого я обманываю? Стоило только увидеть эту ювелирную красоту, как в голове щелкнуло. Да уж, Сокольский совершенно не поскупился на свою невесту и поистине держит марку. Только дорогие вещи, известные бренды и изящная ювелирка. И да, каждая вторая бы душу дьяволу продала за такое украшение хоть на 4 дня». И еще в комплекте с таким мужчиной, как Сокольский. Продала бы. Ну вот, я и продала. Не переживай. Ночью ты можешь его снимать. А ты уверен, что Эмма Константиновна не залезет к нам в спальню, чтобы проверить? Ухмыляюсь, понимая, что, наверное, я бы и не удивилась такому поступку с ее стороны. Тем более после услышанного в свой адрес у бассейна. Сейчас не то, что мой шаг, мой каждый вздох будет ею рассмотрен, как под микроскопом. Вот это, кстати, еще одна причина — спать в одной кровати. Посмеиваясь, говорит Сокольский. Надевай. Протягивает мне зажатый в пальцах аккуратный золотой обруч, выжидательно гипнотизируя своим взглядом. А как же встать на одно колено? Скрипка, лепестки роз, торжественный момент. Ты все-таки мою руку и сердце на всю жизнь просишь, а не на работу на пару часов выйти. — Абламинго, помнишь? — подмигивает негодяй своим черным глазом и расплывается в поистине дьявольской ухмылке. Я вот запомнил нас. Не успевает договорить Сокольский, как за спиной щелкает дверь, и тут же вырывается в спальню резкий голос его матери. «Илья, может вы...» Говорит женщина, и я не успеваю даже среагировать, как Илья сгребает меня в охапку зачем-то. И, пряча руку с кольцом у меня за спиной, вроде как невзначай, проезжая по попе, приобнимает. «Хм, мам...» Смотрит на родительницу, которая словно рентген сканирует нас, но уж слишком пристально. И, видимо, и сын ее это замечает, потому что приобнимает еще чуть сильнее, целуя в висок. «Ты не могла бы стучать перед тем, как зайти?» Просит вроде как невинно, но Эмму это жутко коробит. «Я в своем доме». «А мне не 15, и мы могли с Настей здесь отнюдь не беседы вести». Говорит, как всегда, спокойно, совершенно не тушуясь перед матерью, тогда как я от предположения, чем могли тут заниматься, краснею и бледнею, а сейчас, наверное, вообще зеленею. «Поняла. Ждем вас в столовой. Через час будет обед». Недовольно бросает Эмма Константиновна и выходит, ощутимо долбанув дверью. «Надо же! Из какого бы общества дамы ни были, они все выражают свой гнев разнесением косяков и разбитием дверного полотна в щепки». «Ты очень резко с ней!» Подаю голос, когда Сокольский таки ловит мою правую ладошку и натягивает на безымянный палец кольцо. «Да уж, не такую я в своей жизни помолвку представляла. Я как минимум планировала рыдать от счастья и как максимум упасть в обморок». «Я люблю свою мать. Но она умеет переходить границы», — говорит Илья, и на доли секунды, натянув колечко до конца, замирает с моими пальчиками в своей ладони, рассматривая мою руку. Мне кажется, он хочет что-то сказать, поднимая свой взгляд из-под лобья, но потом, передумав, ухмыляется. «Неплохо, однако, смотрится, Загорская. Может, нам и правда того?» «Чего того?» «Свадьбу. Детишек, дом», — говорит и, словно издеваясь, улыбается. «Нет, ну вот гад ведь, точно гад!» «И не того, и не этого!» Показываю язык и, выдернув пальцы из захвата, беру с полки полотенце и демонстративно ухожу. «Хочу в душ, в ледяную воду, срочно!» «А еще не хочу видеть его взгляд!» Хочу смыть его сногсшибательный парфюм, который, кажется, прочно въелся в мою кожу вместе с его прикосновениями. И вообще, хоть на полчаса хочу получить личное пространство, выдохнуть и взять себя в руки, перестав растекаться лужицей при одном его взгляде. Что происходит? Что так поменялось-то? Он как был несносным начальником, так им и остался. Просто антураж поменялся. Картинка стала ярче, а вот моя к нему ненависть сильнее. Однозначно. Парочка свободных часов до обеда стали для меня спасительным глотком воздуха. Приняв душ и переодевшись с этого жаркого платья в легкий сарафан, я смогла таки уломать Илью провести для меня небольшую экскурсию по дому, который оказался раза в три больше, чем я предполагала. А еще примерно в десяток раз дороже по обстановке, чем я прикидывала. Что не картина, то мировой шедевр, что не мебель, то дорогие породы, множество спален, наличие которых снова заставляет злиться на такую несправедливость, как необходимость ночевать с Ильей в одной комнате, пара кабинетов, личный спортивный зал и отдельный домик для персонала. Конечно, не Эмма Константиновна же прикладывает свои ухоженные ручки к уборке и готовке. Да и чтобы убрать такой дворец одной, нужен, наверное, месяц. Поэтому в штате семьи Сокольских работают как минимум два личных повара и две горничных. Еще пара ребят из службы охраны. Пока мы бродили по дому, и я с огромными от удивления глазами рассматривала чуть ли не каждый угол, Илья, совершенно не понимающий, что значит попасть в другой мир, терпеливо шел за мной и только изредка посмеивался, напоминая, что я рискую своей слюной испортить их персидские ковры. «Давно твоя семья владеет этим домом?» Спрашиваю, когда уже спускаемся по широкой лестнице в фойе, направляясь на тот самый обед с семьей. Честно говоря, от мысли, что придется снова встретиться с хозяйкой дома, меня слегка потряхивает. Мне было примерно 7, когда мы сюда переехали. Заложив руки в карманы, с мечтательной улыбкой на губах, говорит мужчина. Помню, для меня этот дом казался чересчур огромным, и я вечно боялся в нем заблудиться. Правда? Смеюсь, замирая, и не дойдя до пола двух ступенек. Стоит только представить такого вот взрослого и уверенного в себе Сокольского маленьким трусливым мальчишкой, губы расплываются в улыбке сами собой. Картинка, мягко говоря, забавная и до ужаса милая. Правда, Настя, ничего мирское мне не чуждо. Обводит взглядом белый мрамор стен и, ловя мой заинтересованный взгляд на себе, совершенно по-джентльменски подает руку. С тех пор, правда, здесь шел ремонт и не раз. 10 лет назад родители практически с нуля все сделали. Провели капитальную перестройку. Ты любишь сюда приезжать? Просто сколько мы работаем? Выпаливаю и тут же понижаю голос до шепота. Ну, в общем, не часто ты летал в Монако за эти 2 года. Ты, однако, знаешь обо мне все, Загорское. Ты удивишься, как много. Усмехаюсь, припоминая, сколько мы вместе пережили. Но думаю, что все же не все. Продолжаю задумчиво и вкладываю свою ладошку в его. Так ты не ответил? Не особо. Кажется, спустя целую вечность, говорит Илья. А что так? Есть воспоминания, которые... Поджимает губы Сокольский и отводит взгляд, подталкивая меня к тому, чтобы продолжить путь. Просто у меня нет на это времени. Врет. Точно врет. Уж я-то знаю. Но думаю, раз Илья говорить не хочет, зачем я буду лезть в его душу? Да и вряд ли эта информация принесла бы хоть какую-то пользу в нашей игре. Знаешь, меня и правда беспокоит, что я о тебе почти ничего не знаю. Спустя какое-то время, говорит мужчина, притормаживая у дверей в обеденный зал. Место, мягко говоря, неуместное для такой беседы, но его это, кажется, совершенно не смущает. Стоило бы это исправить. Да, ухмыляюсь. Не беспокойся, моя жизнь не так интересна, как твоя. Улыбаюсь, но как-то печально. И Илья это замечает, а потом и вовсе перехватывает взгляд, устремленный в окно. Кто твои родители? Братья, сестры, кошки, собаки? С кем живешь? Посыпались на меня вопросы полушепотом, как из рога изобилия. И тон, и взгляд говорят об абсолютной заинтересованности Сокольского. Надо же! Ему стало интересно чья-то персона, кроме его самого? Я почти польщена. Разве тебе не отправили на меня досье? Личное дело, резюме, хоть что-то. Удивленно выгибаю бровь. Сейчас не самое лучшее время для знакомства. Стараюсь тонко намекнуть, что с той стороны двери слышится возня. Мы сейчас ступили на очень опасную дорожку. Вести такие беседы в доме, где полно ушей. Ведь, по легенде, мы все друг о друге знаем от и до. Не читал. Отвечает спокойно, как само собой разумеется. И это неожиданно задевает. Значит, я и правда так ему не интересно, что он даже перед полетом не полюбопытствовал, кого с собой берет. Чертовски обидно. Ну, тогда все, что пожелает ваша фантазия, Илья Сергеевич. Отвечаю, как мне кажется, немного резко, понимая, что он, похоже, и правда не догадывается, что за спиной у меня никого. Пустота. Он же на мою реплику только ухмыляется и, больше не говоря ни слова, открывает дверь, за которой нас встречает просторная светлая столовая. Длинный стеклянный стол, за которым сидят уже ожидающие нас хозяева виллы. Эмма Константиновна и Сергей Денисович. Рука Сокольского уже по обыкновению ложится на мою талию, чуть сжимая, и по-прежнему волнением отдаваясь где-то в груди. Но в противовес внутреннему состоянию на наших губах гуляет расслабленная улыбка. Взмах ресниц, невинный взгляд и полное погружение в образ глуповатой модельки. Возможно, из меня и правда вышла бы неплохая лицедейка.